Получаете ли вы еще какие-либо телеграммы, кроме этой? Пока больше нет ничего существенного. Существенно то, что пока нет ничего. Так, Густав Евгеньевич? Вы король каламбура. Я слуга своего короля. Тактично, но весьма прозрачно, напомнил Манбергу Лонг де Лобель. Он оставлял Манберга своим доверенным лицом по Сибири. Узнав о предстоящем отъезде Лонг де Лобеля и не считаясь отсутствием мужа, Елена Александровна пригласила француза к обеду. За столом было очень скучно. Потом, оставшись с Лонг де Лобелем вдвоем, Елена Александровна настойчиво допрашивала: «Августин, неужели вы уезжаете?» «Августин? Да-да, как не трагично!» Обед ему не понравился, вряд ли теперь придется иметь дело и с Василевым, пусть поработает Манберг. Лонг де Лобель стал прощаться. «После Аляски вы поедете в Париж», — вздыхала Елена Александровна. «Вы все ездите и ездите». «Поедемте вместе», — привычно пригласил ее Лонг де Лобель, думая между тем, что, пожалуй, с Манбергом надо будет встретиться еще раз. «Поедемте вместе. На юге Франции такие чудесные розы». «Вы не любите цветы, Августин?» — не выпуская его руки, страдальчицей сказала Елена Александровна. «В Сибири есть тоже цветы». И Лонг де Лобель задержался еще на некоторое время, чтобы сорвать сибирский цветок. Был уволен из больницы Лакричник. Распоряжение об этом по решительной просьбе Василева дал сам Баранов. Алексей Антонович с радостью согласился на его увольнение. До боли в зубах стал ему противен Лакричник. Однако тот отнес все свои беды только насчет Мирвольского. «Терзаем быть начат вами и вами добит», — сказал он, получая из рук Алексея Антоновича подписанный приказ, — «и мстительно, невзирая на сделанные мною вам своевременные уведомления, несчастный обожженный ребенок был оставлен вами без должного осмотра и неотложной помощи. Об этом вами старательно умалчивается. Но vox populi, vox dei, что означает «глаз народа», «глаз Божий», и вас народ осудит, а вместе с ним и Бог. «Хорошо, Геннадий Петрович», — сухо заметил ему Алексей Антонович, «но я надеюсь, что в дальнейшем мы не часто будем с вами разговаривать». Обварившийся кипятком ребенок только на утро был принесен матерью в больницу, и теперь Алексей Антонович прилагал все усилия, чтобы спасти ему жизнь. Совесть Мирвольского была совершенно чиста. Трудно было в ту ночь поверить Лакричнику. Разозленный фельдшер пошел к Кирееву. Он готов был получить еще пинок коленом, только бы насплетничать еще, накляузничать бы побольше на Алексея Антоновича. Киреев Лакричника не принял. Пропив до копейки полученные им при расчете деньги, Лакричник сумел таки вновь поступить на службу дезинфектором уборных на железнодорожной станции. Одно только несколько его утешало. Он сразу догадался, зачем Василев помчался в Иркутск, не считаясь с погодой. Клавдия стала жить у Порфирия. Выждав, когда на короткое время стих проливной дождь, она пришла в дом Василевых за своими пожитками. Таясь от Елены Александровны, через дворника Арефия вызвала Степаниду Кузьмовну. Старуха расплакалась, увидав Клавдию, побежала в дом, вынесла все ее вещи, прихватила кое-какие свои обноски, дала даже немного денег. «Свои, Клавдиюшка, свои даю. К невестушке-то, к невестушке лучше не ходить и не спрашивать. И Ванечка, и она, оба на тебя страсть недовольная, страсть. А ты мне вот как приглянулась». Она утерла слезу. «Может, потому, что и сама я в молодости, как и ты, по людям ходила. И Максим мой так начинал. Потом уж богатство пошло у него. Как, я и сама не знаю. Ну, прощай, Клавдюшка, а меня не поминай лихом». Клавдия пошла и остановилась.